Глава 19. Руби сделал одну остановку у круглосуточного магазина, чтобы закупить продукты. Полчаса спустя фары грузовичка осветили фасад небольшого фермерского дома. Остановив машину, Руби поглядел на Джули. Глаза ее были закрыты. Казалось, она спит, но увидев, как девочка постояла за себя при нападении в автобусе, Руби не стал бы так уж доверять очевидному. Не желая получить порцию перечного аэрозоля, он не стал протягивать руку, чтобы потормошить. Просто негромко произнес: «Приехали». Глаза ее мгновенно распахнулись. Она не зевнула, не потянулась и не потерла лицо, как поступили бы большинство людей, просто проснулась. На Руби это произвело впечатление, потому что именно так просыпается и он. «Что это за место?» — спросила Джули, озираясь. Они проехали по гравийной дороге, устланной облетающей желтой листвой. Поездка окончилась перед белым дощатым домом. Входная дверь, покрашенная черной краской, два окна на фасаде, небольшое крыльцо. Позади дома, намного выше конька крыши, возвышался сарай. «Безопасная», — отозвался Руби, — «насколько это возможно при подобных обстоятельствах?» «Это ферма или типа того?» — девочка уставилась на сарай. «Типа того. Уже давно. Лес отвоевал землю у полей». «Это перестраховка, Руби. Работодатель предусмотрел другие явочные квартиры для Руби и людей вроде него. Но это место принадлежит только ему. Владение через подставную компанию. К нему никаких следов». «Где мы?» «К юго-западу от округа Колумбии, Вирджиния. Если подыскивать определение, то у черта на куличках». «Это ваше?» Тронув грузовичок на подъездной дороге с задним ходом, Руби повел его к сараю. Остановился, вылез, открыл двери сарая и завел машину внутрь. Снова выбрался, прихватил пакет с продуктами и сказал: «Пошли». Джули последовала за ним в дом. Писк сигнализации при входе прекратился, как только Руби ввел код, позаботившись, чтобы Джули не увидела, какие цифры он нажимает. Закрыл и запер дверь. Она огляделась, по-прежнему сжимая рюкзак в объятиях. «И куда мне?» «Запасная спальня, вторая дверь справа». Руби указал на прямой лестничный марш сбоку от небольшого холла при входе. «Ванная через коридор. Есть хочешь?» «Лучше посплю». «Ладно», — он выразительно указал глазами на лестницу. «Спокойной ночи». «Спокойной ночи. И постарайся не окатить себя перечным аэрозолем. Сильно жжет кожу». Джулия опустила глаза на руку, в которой прятался крохотный баллончик. «Откуда вы узнали?» «Я видел, как ты целила им в меня всю дорогу. Это я не в упрек. Пойди поспи». Что она и сделала. Руби смотрел, как она тащится вверх по лестнице. Услышал, как дверь спальни открылась и закрылась. Следом щелкнул замок. Умная девочка. Направившись в кухню, Уилл разложил продукты и сел за круглый столик напротив раковины. Положил дешевку 38-го калибра на стол и вытащил свой сотовый. Без GPS-чипа. Такова политика компании, потому что чип работает в обе стороны. Но с камерой его кинули. Должно быть, подозревали, что он не станет стрелять в женщину с детьми. Подсунули ему маячок на случай, если он уйдет в отрыв. Подстава с самого начала. Миленько. Теперь надо выяснить, почему. Нажав несколько кнопок на телефоне, он стал просматривать фотографии, сделанные в квартире убитой. В правах значилось, что ее звали Джейн Уинт, возраст 35 лет. Она без улыбки смотрела на Руби с фото. Вскоре она ляжет на металлический стол судмедэксперта округа Колумбия с лицом не просто без улыбки, а жутко обезображенным оружейной пулей. Ее ребенка тоже вскроют. Но у мальчика, принявшего на себя изрядную долю кинетической энергии пули, и лица-то не осталось. Руби просмотрел фотографии страниц ее паспорта. Увеличил изображение, чтобы разобрать пограничные пропускные пункты. Там значилось несколько европейских стран, включая Германию. Это в порядке вещей. Но потом Руби увидел Ирак, Афганистан и Кувейт. А вот это уже не в порядке вещей. Затем посмотрел ее государственное удостоверение. Управление генерального инспектора Министерства обороны США. Руби вытаращился на экран. «Я в жопе. Я в глубокой жопе». Воспользовавшись телефоном для доступа в интернет, он пролистал новостные сайты, отыскивая любую информацию о смерти Уинт или взрыве автобуса. Об Уинт ни слова. Возможно, ее еще не нашли. Но взрыв автобуса уже привлек внимание. Впрочем, подробностей маловато. Робби явно известно больше, чем любому из репортеров на месте событий, пытающихся выяснить, что же произошло. Согласно сводкам новостей, пока власти не исключают возможность, что причиной взрыва послужила механическая неисправность. «И так оно может и остаться», — подумал Робби. «Если только не сумеют найти доказательства обратного. Взорвать старый автобус посреди ночи, убив пару дюжин людей, как-то не вписывается в список предсмертных желаний джихадиста». Связаться с ним контролер больше не пытался. Робби это ничуть не удивило. Что так, что эдак ответа они от него все равно не ждали. Пока что здесь он в безопасности, а завтра кто знает. Бросил взгляд в сторону лестницы. Он в бегах и не один. В одиночку у него еще были бы шансы, но теперь... Теперь у него на руках Джули. Ей лет 14, быть может. Она не верит ни ему, ни кому-либо еще. И тоже бежит от чего-то. И рассудок, и тело уже изнемогали от усталости, и больше ничего Робби сейчас поделать не мог. Так что сделал то, что имело смысл. Поднялся наверх, в спальню через коридор от спальни гостьи, запер за собой дверь, положил револьвер себе на грудь и закрыл глаза. Сейчас главное поспать. Неизвестно, когда еще выпадет такой шанс.